Солнце в ярких играет лучах, звонко птички поют небеса. Все величит и славит Творца, пусть и наши ликуют сердца. Воскресенье день торжества, зеленеет нарядно листва. Вспоминаем мы чудо чудес, наш Спаситель во славе воскрес. Мы со взрослыми гимн воспоем о воскресшем Христе.